И знаешь, где мы их нашли?» Двумя пальцами в перчатках Энди аккуратно приподнимает костюм за краешек, осторожно, чтобы не прикоснуться к нему и не встряхнуть. Черный балахон с длинным капюшоном. Костюм мрачного жнеца найден в спальне Кристиана Ньюсома. Точно такой, какой в ночь Хэллоуина видела девчушка из Грейс-Виллидж, соседка Бетанкуров. Джейн выходит из комнаты, достает свой телефон и набирает номер. «Саймон, это Джейн Бёрк. Слушай, у нас тут открылись новые обстоятельства, так что я не смогу быть в Грейс-парк сегодня вечером. Ничего, если мы встретимся с тобой завтра». Глава 87. Джейн. Шеф Карлайл хлопает ладонью по столу. «Прекрасно. Второй телефон у него. Костюм чертова жнеца у него. Ботинки нужного размера у него. А половина его туалетного набора обнаружена у Лорен Бетанкур в ванной. Он работал в здании, откуда, по всей вероятности, приходили все утренние СМСки, и он же проживал в районе, вполне соотносимом с местом отправки вечерних сообщений. Он высок, темноволос и хорош собой, как его описывает одна из СМСок. А имя Кристиан, если я, конечно, не ошибаюсь, звучит вполне религиозно». Шеф указывает на Джейн обеими руками. «Джейн, гляди веселее!» «Я стараюсь, шеф». «Но у тебя не получается. Тебе не хватает доказательств». «Да нет, еще как хватает. Единственное, чего нам действительно не хватает, так это письменного признания Кристиана Ньюсома в том, что это именно он единолично убил Лорен Бетанкур, а Саймон Питер Добиас не имеет к ее смерти никакого отношения. Подписано и заверено нотариусом. Хотя, судя по тому, как развиваются события, скоро мы получим и этот документ по электронной почте». Шеф смотрит на нее в упор и облизывается. «Напомни, чтобы я купил тебе подарочек, Джейни. Хочу послушать, как ты будешь объяснять мне, что с ним не так». Следующий взмах начальственной руки в сторону Энди. «Ну а вы, сержант Тейт?» Энди – коллега лояльный, он не спешит подставлять Джейн. Но она знает, что в этом случае он больше склонен верить уликам, чем ее идеям. «Все выглядит солидно, шеф, но, по-моему, беспокойство Джейн стоит того, чтобы к нему прислушаться». Шеф усаживается в кресло. Его пальцы выбивают дробь по краю стола так, словно он играет на фортепиано. «Так, Джейн, давай выкладывай, что там тебе беспокоит от начала и до конца. Только побыстрее, пока мне не захотелось послать этого Саймона Добиаса ко всем чертям». Джейн выставляет ладонь и начинает загибать пальцы. «Во-первых, розовый телефон. Вы уже знаете, когда Лорен была уже мертва, кто-то задвинул телефон под столик в прихожей. Это ты думаешь, что кто-то его туда задвинул. Телефон абсолютно точно двигали во второй раз, причем очень аккуратно, не задевая пола. Такая аккуратность, шеф, полностью исключает непреднамеренное воздействие. А еще я, хоть убей, не могу понять, почему преступник, если он случайно наткнулся на телефон, не забрал его с собой, ведь это же первое и самое главное свидетельство против него. Но нет, вместо того, чтобы его забрать, он старательно запихивает его под стол в паре шагов от убитой, то есть туда, где мы наверняка его найдем». «Ну а так-то преступники никогда не делают глупостей», — говорит шеф. «Они не впадают в панику, не совершают ошибок». «В том-то и дело, что это была не ошибка, сэр. Он мог не заметить телефон, мог нечаянно его пнуть. Вот это было бы ошибкой, вызванной спешкой и паникой. Это я поняла бы. Но в нашем случае никакой паники не было. Все было сделано расчетливо и продумано». Джейн встряхивает головой. «Он хотел, чтобы мы нашли этот телефон, но не хотел, чтобы это выглядело так, как будто телефон нам подсунули». «Он — это Саймон Добиас?» «В теории, да». Шеф складывает на груди руки. «Окей, каждый имеет право на свое мнение. Дальше». «Во-вторых, запись сигналов с телефонных вышек настолько безупречна, что выглядит нарочитой. А Саймон Добиас — преподаватель юриспруденции, и его узкая специальность — четвертая поправка. Мы тут нашли его блог. Называется «Говорит Саймон». «Говорит Саймон» — название популярной детской игры. Он пишет там для практикующих юристов, для студентов, публикует собственные статьи и рецензии. И знаете о чем? А о том, какие у государства есть способы и средства следить за гражданами и вторгаться в их частную жизнь. Так что он наверняка больше нас с вами знает о том, как отслеживать передвижение людей по протоколам мобильной связи. Так, понятно, протоколы чересчур убедительны. То есть наша доказательная база слишком сильна, подытоживает шеф. Продолжай. Джейн делает глубокий вдох, чтобы сдержать раздражение. Она понимает, к чему все идет, к завершению следствия. Убийца найден, мотивы обнаружены, получите, распишитесь. Первое убийство в истории Грейс Виллидж раскрыто полицией в течение недели. Президент деревни одобрительно хлопает шефа полиции по плечу, все облегченно вздыхают и поздравляют друг друга с отлично проделанной работой. «В-третьих», — говорит она, — «фактические ошибки в текстовых сообщениях. Лорен пишет, что плохо спит целую неделю, потому что Конрад храпит, а Конрад утверждает, что в то время он уже не жил с ней в одном доме. Сначала я подумала, что Лорен зачем-то лгала своему тайному любовнику. А теперь...» Теперь я думаю, что это ошибка. Саймон Добиас просто не знал, что Лорен и Конрад уже не жили вместе. Он сам состряпал эти телефонные сообщения так, чтобы они казались натуральными. И перестарался, сболтнул то, что оказалось неправдой, а он этого не знал. Что ж, это не исключено. Как не исключено и то, что Лорен могла лгать своему возлюбленному, то есть Кристиану. Но зачем Лорен включила телефон вечером 31 октября, спрашивает Джейн. После того, как она отвергла любовника, которым, как мы предполагаем, был Кристиан Ньюсом, она написала ему, что уезжает из города и выключает телефон. Так зачем она его включила? «Не знаю и знать не хочу», — отвечает шеф. «Зачем Лорен нужно было постоянно выключать телефон?» — продолжает задавать вопросы Джейн. «Конрад съехал из дома в середине сентября, особняк был в полном ее распоряжении. Ей не от кого было скрывать переписку. Да, они собирались разводиться, ну и что? Существовал брачный контракт, а деньги Конрада все равно были в трастовом фонде, дотянуться до которого она не могла. Так чего ей было бояться? Зачем постоянно держать телефон выключенным?» «Джейн, я не...» «И в продолжении темы, зачем выключал телефон Кристиан Ньюсом?» Она взмахивает рукой. «Он-то не был женат?» «Нет никаких записей о браке. Более того, в квартире, которую он снимал, нет никаких признаков присутствия другого человека, ни женщины, ни мужчины, если уж на то пошло. Ньюсом жил один. От кого он скрывал свой телефон?» Брови шефа лезут на лоб. Он разводит руками. «Ну и что ты этим хочешь сказать?» «Пока ничего», — отвечает Джейн. «Но я не хочу делать поспешное заключение». Шеф хмурится. Это не та фраза, которую жаждет слышать от подчиненного начальник полиции. «Все собранные нами улики свидетельствуют против Кристиана Ньюсома, и это не поспешные выводы, сержант». «И все же стоит задуматься», — возражает Джейн. «Не Саймон ли Добиас стоял за его спиной и тянул за нити? Телефоны выключались между периодами связи, потому что он не хотел, чтобы кто-то потом смог отследить его передвижение». «Так что же выходит? Саймон Добиас отправлял СМСки с телефона Кристиана Ньюсома?» «Да, таково мое предположение». «Значит, Кристиан Ньюсом и Лорен Бетанкур не были любовниками?» «Нет, я предполагаю, что не были». «И даже не знали друг друга?» «Вероятно, нет». «И у Лорен не было романа на стороне?» «Может быть и нет», — говорит Джейн. «По крайней мере, своим ближайшим подругам она не говорила о новом любовнике. И даже наоборот. Вы же помните, шеф, она жаловалась им, что ей не хватает секса. Она сказала это на прошлой неделе. Но если верить этим СМС-кам, у нее не было никаких причин чувствовать его нехватку. Она же получала его на регулярной основе». «А что, если она просто врала подружкам?» «Возможно. Только я не понимаю, зачем». «А бритва и триммер Кристиана их, значит, подкинул в дом Бетанкур тоже Саймон?» «Совершенно верно». «Получается, что это не Кристиан убил Лорен, а Саймон?» «Верно. Таково мое предположение». «Но внешне все сходится. В квартире Ньюсома найден костюм мрачного жнеца, да и ботинки точно такие же, как те, что наследили по всему дому Лорен». «Вот-вот именно». «Значит, в 8 вечера в Хэллоуин Саймон убивает Лорен, потом едет к Кристиану, убивает его, подбрасывает ему костюм, ставит у самых его ног ботинки. Так что ли?» «Да, получается так, сэр». Шеф откидывается в кресле. «Ответь мне только на один вопрос, сержант», — говорит он. «Если это Саймон отправлял текстовые сообщения с телефона Ньюсома, то кто отвечал ему с другого конца?